покой и тишина — подлинный бальзам для души всякого, кто ищет уголок, где можно дать отдых издерганным нервам после распространившегося почти повсеместно беспокойного образа жизни. Советуем посетить церковь и колоритную главную площадь, а также местный базар. Наконец, дождь прекратился, а затем кончились тропические дебри, и мы, такова уж своеобразная природа Мексики, без всякого перехода очутились в горном сосновом лесу. Пользуясь прояснением, решили сделать привал, чтобы выпить кофе, предусмотрительно припасенный Джеки. 10 минут назад мы изнывали от тропического зноя. Здесь же было так прохладно, что пришлось надеть всю теплую одежду, какая нашлась в машине. Дальше дорога взбесилась, пошла выписывать кривые вверх и вниз по долинам и крутым косогорам, и меня все больше поражало растительность. В долинах пышные тропики, а через несколько минут извилистого подъема опаленные жгучим солнцем сухие плоскогорья, на которых вытянулись шеренги деревьев с изумительными шелковисто-красными стволами и совсем без листьев. К тому же стволы и сучья такие корявые, что, кажется, вас километр за километром провожает застывший в причудливых позах кардебалет. Новый поворот, и вдруг красные стволы пропали. Стоят такие же кривые, но с серебристо-серой корой, отливающей металлом в солнечных лучах, и тоже без единого листочка. За следующим поворотом деревья вовсе исчезли, пошли огромные кактусы высотой до 6-7 метров. Странный вид придавали им ветвистые стебли, будь то на склоне горы, выстроились полчища зеленых канделябров. Черными крестиками в голубом небе медленно кружили какие-то хищники, а дорогу то и дело галопом пересекали погоныши, небольшие птицы с хохолком, длинным хвостом и огромными плоскими лапами. На бегу они чуть не касаются лапами клюва, и вид у них такой целеустремленный, точно они вознамерились побить мировой рекорд на 1500 метров. Обилие птиц и богатейшая растительность вызывали во мне желание чаще останавливаться, но я знал, что это недопустимо. Срок нашего пребывания в Мексике ограничивался суммой, которую нам неохотно разрешил вывести английский банк. Мы вели гонки со временем. Дорога привела нас в городок Туле. К моему удивлению, Дикс затормозил у ограды маленького парка, посреди которого стояла маленькая церковь. Следом за нами остановился и лендровер. «Зачем мы остановились?» — осведомился я. «Чтобы посмотреть дерево», — ответил Дикс с присущей ему мрачностью. «Пегги просила». «Какое еще дерево?» «Как ты не знаешь?» — горячо воскликнула Пегги. — В Мексике нет человека, который не приехал бы посмотреть это дерево. Я поглядел на дорогу. Если не считать играющих в пыли трех большеглазых девчушек в рваных платьицах, ни души. — Что-то не похоже, чтобы туристы валом сюда валили, — заметил я. — Но ты непременно должен посмотреть на него, — настаивала Пегги. — Должен, понимаешь? Это одно из самых старых деревьев в мире. «Ну, в таком случае, конечно, посмотрю». Выйдя из машины, я услышал диковинную музыку. Попискивала флейта, бухал барабан. Мы вошли через ворота в парк и увидели нависшее над церквушкой, защищенное надежной оградой, дерево. У меня дух захватило. Мало того, что оно оказалось на редкость высоким, хотя, по чести говоря, я видывал деревья и повыше, еще больше поражал его исполинский объем. Могучий конус шуршащей листвы венчал ствол немыслимой толщины. Корни контрфорсы впивались в землю, будто когти какой-нибудь легендарной хищной птицы, вроде птицы Рух из сказки о Синдбаде. Я не знал истории дерева, не знал, сколько ему лет, и, однако, при всем моем невежестве тотчас понял, что это всем деревьям дерево. Оно обладало ярко выраженной индивидуальностью. Оно потрясало всех нас, всех, кроме Дикса, который бывал здесь раньше. Но и он смотрел на дерево с благоговением. Дикс вообще неравнодушен к деревьям. «Говорят, — сообщила Пегги приглушенным голосом, словно мы лицезрели святыню, — что ему 3000 лет. Оно славилось своими размерами уже тогда, когда сюда пришел Кортес.